конечно, был, да, был в прошлую пятницу, да, и тоже брат Игорь говорил о любви. Конечно, много граней было затронуто об этом, но я думаю, что это такая тема, о которой мы можем говорить, и мы все равно, боюсь, что не скажем всего того, что сокрыто в Божьем сердце. Библия говорит, что Бог есть любовь. Люди этого мира, они любят переиначивать, они говорят, ну, любовь есть Бог. И туда, под эту любовь, они втискивают то, что им удобно. И зачастую мы, обычные люди, они не понимают вообще, что такое любовь, которая заложена. То есть она, как правило, извращена, она поражена грехом. Но Бог нам в своем слове показывает любовь, открывает нам через своего Сына. В первом послании Иоанна 3:18 есть такой интересный стих. Там говорит апостол Иоанн, его называют еще апостолом любви. Он говорит так, что «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». То есть можно любить словом, ну, языком, то есть, ну, в принципе, это как бы синонимы, а можно любить делом и истиной. То есть делом любить, оказывается, недостаточно. То есть в другом переводе написано, что но делом и по-настоящему. То есть можно делать дело, но при этом это будет без любви. Да? Если мы сейчас откроем 13 главу Коринфянам, всем известную, мы там это все прочитаем, что, оказывается, можно делать великие дела, но без любви. Но, с другой стороны, мы не можем говорить, что я люблю, при этом эта любовь никак не выражается в действии. То есть мы говорим, я люблю, это, но это при этом никак не выражается. В чем для меня, знаете, всегда сложность Божьей любви? Бывает, ты человеку, ну, как ты думаешь, ты его любишь, и у тебя созревает какое-то решение сделать якобы добро для него, но потом ты это делаешь, и ты понимаешь, что это вообще не было добро. То есть то, что ты думал по любви, как бы вроде бы как, оказалось вообще мимо цели, еще привело к плохим последствиям. Я не знаю, как у вас, у меня такое было. И к чему я пришел? К тому, что на самом деле, я сейчас немножко, да, может, витиевато говорю, но не все, что мы делаем как бы по любви, оно может выйти потом боком, и Бог это не признает. То есть Бог это не вменяет. Например, Иосиф, когда пришли к нему братья, помните, да, то, что он делал? Он начал над ними, знаете, как вот мы, помню, на домашней группе, один брат начал говорить, вот Иосиф, зачем он издевался над братьями, вот как он, наверное, имел обиду на них. Я говорю, подожди, он не имел никакую на них обиду, просто он проверил, он наоборот их любил. Вы согласны с этим, что он любил? И последняя, не помню, какая, 49-я, по-моему, глава Бытие, где он просто начинает рыдать, и братья не понимают вообще, что происходит, они сильно смутились. Но его отношения показывают то, что он их любил. Но дело, то, что он делал, оно не втискивается в порой вот в наш плотской ум. Ну зачем это было делать? Зачем Симеона в тюрьму садить? Братья уходят назад, потом братья возвращаются, он их опять испытывает, он их там перепроверяет. Для чего это все? Для того, чтобы они что-то поняли. Вот Бог, который есть, кстати, любовь, он часто нас ведет по жизни вот подобным образом. То есть человек по плоти думает, ну зачем Бог это делает? Ну для чего это? Для чего эти какие-то испытания? Для чего так вот меня вводить в эти обстоятельства? Это все как раз для того, чтобы обнаружить, что в твоем сердце, и привести тебя к более полному пониманию Божьей любви. То есть, точно так же, как делал Иосиф. Иосиф приводил братьям, будучи, как написано, что он был очень мудр сердцем, и даже египетские вельможи искали мудрости у него. То есть, язычники, там, волхвы, они были погрязшие в оккультизме, но они искали мудрости у него, у Божьего человека. Это, они понимали, что это человек совершенно другой. На чем мы можем основываться в нашем отношении? Ради чего Я могу, вообще, ради чего вы должны любить меня? Вот слово «должны», конечно, оно не сильно хорошее, но вот оно, часто мы его говорим. Почему я должен любить вас? Давайте откроем это Колоссянам 3:11. Я вижу, что это платформа, вот с чего все начинается. Если в нашем основании не будет Христа, то мы не сможем, мы будем далеки от любви друг к другу. 11 стих. «Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Я хотел бы немножко остановиться на этом стихе. Почему? Потому что Павел, проповедуя по разным местам, он сталкивался с великим многообразием культур, разных людей. И многие вещи на самом деле нас разъединяют. Вы согласны с этим? То есть нас разъединяют возраст, нас разъединяет материальное положение, нас разъединяют национальности. И то, что сейчас, это на самом деле мы не в новое время живем. Тогда было то же самое. И Павел говорит, что есть люди, есть эллины, есть иудеи, есть обрезанные, есть необрезанные, есть варвары, скифы, рабы, свободные. Но это уже не играет роли. Да, все люди на тот момент в Римской империи, скажем так, часть людей была эллины. Это были греки, это были люди культурные, как они себя считали. Они, в принципе, презирали всех на основании своей национальности, своего ума, как они считали себя очень умными, культурными. Всех остальных они называли варвары. То есть, почему? Потому что люди остальные не знали греческого, и для них их наречие, оно было, знаете, как бар-бар-бар-бар, они говорили, это варвар, он даже поговорить непонятно. Были еще отдельно категория скифы, которых вообще презирали все. Это, кстати, Скифия, это то, что территория, где мы сейчас живем, там находилась эта страна. Они были склонны к пьянству, это были такая прослойка, как бы, которые были в неуважении в Римской империи. И Павел говорит, что были еще отдельно евреи, да, ну ни для кого не секрет, которые были обрезаны, которые тоже старались от всех чуждаться, они старались не есть вместе с язычниками и отделять себя от всех остальных. Были еще рабы свободные, то есть это еще было разделение по социальному принципу. Сейчас такого разделения нету. Сейчас, знаете, как есть, говорят, социальные лифты. То есть ты можешь родиться в низком положении, можешь стать президентом, можешь потом опять в низкое, то есть можешь гулять туда-сюда, да, как вот наш пример, там, человек, который был КВНщиком, комиком, стал президентом Украины. То есть буквально 2000 лет назад это было бы в принципе невероятно что-то, чтобы Шут стал императором Рима, допустим. На тот момент, то есть это все были очень четкие разделения. И Павел говорит, слушайте, это все уже не играет никакой роли. То есть это было вот революционное понимание, как это не играет роль. Да мы тут поделены все так, что нам вообще, мы чужие друг другу. Нет, говорит, вы уже не чужие. То есть вы все объединены во Христе. То есть если человек до сих пор себя на каком-то основании отделяет, то ли на почве личной морали, личной святости, или на почве там своей национальности, считая себя более правильным, или кто-то бывает ищет там еврейские корни в себе, если находит, то уже думает, что все остальные, они недостаточно близки к Богу. То есть такой человек не понял вообще Христа. То есть во Христе это все упраздняется. То есть это все не играет никакой роли. И Павел, который, кстати, будучи евреем, мог похвалиться гораздо более всех там остальных, еще и римское гражданство имел, он говорит, слушайте, забудьте про все это. То есть забудьте про все. Играет значение только Христос, который возлюбил нас, который дал нам эту любовь. Все остальное теперь, все, мы теперь, если ты веришь в Него, мы теперь все одно. То есть мы теперь одна церковь. Хотел еще одной историей поделиться. Ну, не сколько истории, это вы ее... Многие из вас знают, это евангельская история из третьей главы послания, Евангелия от Иоанна. Это первое чудо Иисуса Христа. Но я не буду полностью, наверное, перечитывать, потому что большинство из вас ее знают, может быть, доподлинно, детально, скажем так. Чем эта история удивительна? Тем, что это было первое чудо Иисуса Христа. Когда великие там чудотворцы Ветхого Завета творили чудеса, там Моисей... Кстати, первое чудо Моисея, кто помнит? Я имею в виду первая казнь египетская, которую он сделал. Он превратил воду в кровь. Это было первое чудо Моисея. Моисей был как прообраз Иисуса Христа, да? Многие к этому богословы склоняются. Первое чудо Иисуса Христа, он наоборот превращал воду не в кровь, а в вино. Знаете, как казалось бы, ну первое чудо должно быть, может, какое-то более великое, там, учение, может, какое-то большое, там, встал, или он воскресил кого-то, или сделал еще что-то, там, я не знаю, накормил бы 5000. Но это все было потом. Первое чудо было вообще очень уникальным, потому что оно было очень бытовым, и, ну, как бы даже, можно сказать, не духовным. То есть Иисус пришел на пир. Кстати, эту историю, если вам интересно, когда в православной церкви венчают людей, люди приходят на венчание, молодые, то им читают эту историю. Именно только вот эту вот историю о браке в Кане Галилейском. Я в конце скажу, почему. То есть, зачастую люди, конечно, не сильно понимают, о чем там говорится, для чего это. Ну, приходят, им читают. Может быть, кто-то, кого-то это касается. Вот. В чем суть этой истории? Приходит Иисус на праздник в Кану Галилейскую на свадьбу. Ну, как молодой, знаете, как вот на праздник, где люди все веселятся, гуляют. Там он встречает свою маму. И там он встречается он видит определенную проблему у людей. Даже не он видит, видит его мама эту проблему. Что, как есть такое предположение, что, опять-таки, не буду утверждать это, что тот человек, который женился, это был один из 12 апостолов впоследствии, который женился в Кане Галилейской. Это была небольшая деревня, и во время праздника, знаете, как вот, ну, кто мы все понимаем, что когда не достает, ну, к примеру, идет свадьба, да, и вдруг посредине пира, еще, можно сказать, пир только начался, и вдруг повара говорят, все, еда закончилась, еды нету, что делать? Ну, согласитесь, это катастрофа. То есть люди уже все съели, как бы, а выставлять на стол нечего, а еще праздновать и праздновать. Ситуация очень нелегкая. Мария подзывает Иисуса, опять-таки склоняются богословы к тому, что, скорее всего, это был один из родственников или очень близких людей Марии и Христу по родственной связи. Она говорит, Иисус, надо что-то делать, нету вина у людей. Он говорит, что тебе и мне, жена? Ну, мое время еще не пришло. Мать, услышав это все, она не начала спорить с Христом, как мы бывает, спорим с Богом, пытаемся что-то объяснить, видя, когда мы в тяжелой ситуации. Она говорит просто слугам, говорит, все, что Он вам скажет сделать, слушайте Его, делайте. И помним дальше, Иисус говорит, начинайте носить воду. Начинайте носить воду, это было 6 каменных водоносов, там богословы посчитали, это просто было огромное количество литров, там сотни литров, там чуть ли не тысячи литров. 6 каменных больших водоносов, кстати, это была вода для омовения, это не вода была, в принципе, для питья, хотя ее можно было пить. И начинают набирать эти 6 каменных водоносов, люди начинают, послушав Христа, носить, и потом дальше он говорит, поставьте теперь эту воду, вот то, что вы наносили, просто вы же знаете, да, что то была вода. Теперь берите эту самую воду, поставьте на столы. Это будет вместо вина, как бы, вроде бы как. И когда они поставили на столы, потом приходит в конце уже распорядитель пира и, обращаясь к жениху, говорит, он не, такое получается понимание, что он не знал вообще, что происходило в это время. Он говорит, слушай, говорит, ну, обычно вино плохое ставят, когда уже нету вина. Да, и в конце уже, когда напьются. Ты же хорошее вино такое оставил на этот момент. На этом история заканчивается. В чем идея этой истории, знаете, как вот, смысл вообще этого чуда? Для чего это? Вино всегда было в Ветхом Завете, символизировало радость. Радость в жизни, то есть определенную, знаете, как любовь, торжество. И почему эту историю читают в православной церкви? Потому что молодым людям пытаются донести одну простую идею, что в вашей жизни, вы сейчас женитесь, вы сейчас любите друг друга, но в вашей жизни вино закончится. В вашей жизни любовь ваша, ну вот, вот это вот, она закончится. И придет время, вы останетесь без любви, любви у вас уже не будет. То есть вы можете как бы просто жить, там, пить воду, ничего страшного, тоже это нормально. Но вина у вас не будет. Но есть выход. Есть выход. Если у тебя не достает, да, Библия говорит, если у вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Аналогично я могу сказать, что если у тебя не достают любви, то проси у Бога, дающего всем просто и без упреков. Я думаю, что вот в нашей духовной жизни это очень созвучно. Когда человек только уверовал, и вот эти вот переживания Бога, переживания от новообращенного человека, переживания в вере, они очень новые для него. То есть и он, знаете, как неосознанный, как влюбленный молодой человек, влюбленный в Христа, он все делает, все ему легко, он не заморачивается в своей голове, выгодно это ему, невыгодно, его это не интересует, он просто берет и делает, и все это ему в радость. Наступает момент, когда вот этот вот запал первый, он заканчивается. У человека заканчивается запал. По каким причинам? Самым разным. Просто он заканчивается, не будем вдаваться в причины. То есть он просто заканчивается, и он у всех заканчивается. И Библия говорит, что ты должен вернуться к этой первой любви. Ты должен вернуться к этому запалу. То есть, конечно, ты не можешь... Ну, знаете, как вот твоя любовь, лучше сказать, должна перейти в более зрелую стадию. И здесь в этой истории описывается, знаете, как алгоритм. То есть тебе нету вина, у тебя нет любви, обращайся к нему. И что произойдет, когда ты к нему обратишься? Он тебе скажет что-то, скажет какое-то слово, что нужно будет что-то делать. Кстати, как я уже повторюсь, любви без дела не может быть. То есть и Бог нас все равно призывает к служению, к тому, что ты будешь давать. Помню, когда приезжал недавно Роман Шеремета, он очень интересный случай рассказал. Однажды провели такой эксперимент в Америке. Дали там определенному количеству людей, там по 10 человек, дали по $20. И сказали одним, так, вы... Не, по-моему, прошу прощения, даже двоим людям дали по $20. Одному сказали, потратите $20 на себя. Вот как ты хочешь, просто потрать их на себя. А второму сказали, слушай, $20 тебе даются, но потрать их не на себя, а на кого-то другого. Вот неважно, вот подумай, вот что у тебя сердце подскажет, куда их потратить. И в конце дня... То есть, ну, $20, естественно, это небольшая сумма. В конце дня они пришли и спросили у них, ну, вот как вот ваши чувства счастья, радости? Оказалось, что у того, кто потратил $20 на себя, чувство счастья было очень маленьким. А у того, кто потратил $20 на кого-то, то есть он был намного счастливее, чем тот, кто потратил на себя. То есть, парадокс на первый взгляд. Но на самом деле Библия нам говорит о том же самом. То есть, да, блажение давать, нежели брать. Хотя у человека вообще, почему человек впадает в депрессию? Почему, хотя вот, если интересная статистика, как вы думаете, где больше болеющих депрессии, у нас или на Западе? На Западе. в Европе, в Америке гораздо больше депрессивных людей, которые подвержены депрессии. Так казалось бы, у них вообще, ну какая депрессия, ну радуйся жизни, все есть. А вот не радуются жизни. А вот нету. Как вот один тоже я слышал, это Радислав Гандапас, известный в России бизнес-тренер, он тоже, говорит, общался с миллиардером, и миллиардер сидит такой, говорит, скучно как-то, вот, не радует жизнь, не радует. Тут я говорю, слышишь, ну как эта жизнь не радует? У тебя куча яхт, возьми яхту, он поедь, поплавай там вокруг мира, там еще куда-то. Не хочется, вот не хочется и все, не хочется. Почему? Потому что человек, который живет для себя, который ищет только вот, знаете, удовольствия, радости для себя, он придет к этому состоянию. Он обязательно к этому придет. То есть ему кажется, что нужно, ему нужно будет просто больше удовольствия, еще больше, вот мир гонится, чтобы больше радости на себя. Ты придешь к тупику. То есть твоя радость, она всегда будет кратковременной. И поэтому Иисус говорит, что не так, как мир дает. Вот мир дает эту радость кратковременную. Я даю вам больше. То есть ты начни давать. Вот Иисус, вот повторяясь к этой истории, когда Иисус, ты ищешь этой любви, Он тебе может начать показывать, чтобы ты делал, на первый взгляд, абсурдные вещи. Какие абсурдные вещи? Начни служить другому. Начни вкладывать в кого-то. И странно, ты будешь замечать, что когда ты его вкладываешь в кого-то, делая эти, ну, для человека часто глупые вещи, да, ну, для плотского человека, ты будешь счастлив. То есть ты в этом будешь находить гораздо больше радости, чем когда ты вот в себя. Еще хочу, чтобы мы, ну, когда проповедуют или, да, мы говорим о любви, нельзя, конечно, не остановиться на 13 главе Коринфяна. От этого никуда не убежишь. Давайте откроем ее. Я раньше думал, что здесь, в этой главе, вся глава, это как, знаете, как определение любви. Это несколько неверно. То есть эта глава называется «Гимн любви». Знаете, когда мы говорим о определении любви, там всегда есть какие-то пределы, да? То есть там, когда вот мы откроем, к примеру, словарь, там, что такое любовь, там будут говорить, это позитивно окрашенное чувство в сторону там отношения к другому человеку. Это, да, да, да, да. Это как бы объясняется, знаете, то есть после этого не хочется любить даже никого. Когда об этом говорит Павел, это воспевание, то есть это гимн любви, воспевание. Давайте я прочту, я думаю, что от этого никто не пострадает, если я прочту целую главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, и любви не имею, нет в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. На мой взгляд, Павел здесь говорит, когда он говорит о том, что я раньше был младенцем, ну понятно, он имеет в виду духовное состояние, Я думаю, что когда мы по-младенчески мыслим, мы делаем вот больше упор на вот эти вот вещи, которые второстепенные, которых Павел говорит, что это ничто. Ну, вы, конечно, скажете, что разве это ничто? Разве дар пророчества и знать все тайны, разве это ничто? Разве говорить языками человеческими и ангельскими, которые, кстати, дает Дух Святой, да, крещение Духом Святым, разве это ничто? Ну, на мой взгляд, Павел, опять-таки повторюсь, он говорит, что это хорошие вещи, но если в них нет любви, это все мимо цели. Ну, естественно, он же ж не... Ну, естественно, естественно. То есть, если человек пользуется этими дарами, ими можно просто пользоваться, потому что дары даются Богом, но он оставил любовь, то этот человек все потерял. Мы видим, я даже могу твердо сказать, что есть, было много людей, которые раздавали имения и отдавали тело на сожжение. В древнем мире были люди, которые были, просто совершали подчас очень героические поступки. Там, например, допустим, был такой римский юноша, Муций его звали, его потом прозвали Левша, когда схватили Рим, хотели захватить, и он вышел к царю, который враждебного войска, и он говорит, начал его пугать, говорит, слушай, мы возьмем ваш город, мы просто вам там руки поотрезаем, мы такое с вами сделаем. Он говорит, слушай, говорит, мне не жалко руку. Подходит к жаровне, подставляет руку, и буквально на глазах его рука истлела. То есть настолько этот человек был патриот, то есть герой, по сути, римляне восхищались. Муций Сцевола его назвали, левша, потому что у него осталась рука одна только. И царь, видя все это, он был настолько опешивший, он говорит, слушай, у нас в городе все такие, поверь, то, что ты сейчас нас пугаешь, нам это не страшно. И в страхе этот царь отступил от города. То есть люди на самом деле, даже не имея Божьей любви, могут пойти на очень грандиозные поступки. Но, дерзну сказать, это не имеет никакой силы перед Богом. Это ничего не весит. То есть это не весит, Бог это не засчитает тебе в праведность. В этом абсолютно нету любви. То есть это не принесет никому никакой пользы. Я думаю, что еще одну такую хотел деталь сказать, что наша любовь, которой мы можем, если она наша, да, хотя я не знаю, я уверен, что человек сам по себе не может родить эту любовь. То есть он может быть только носителем. Носителем, пока Бог влил, дал ему эту способность, скажем так, эту через новую природу, он может отдавать. И то этот источник может иссякать, и мы все равно приходим к Богу в надежде получить это. Ученик, которого любил Иисус, я повторю эту мысль, я в воскресенье, когда слушал проповедь, я тоже вспомнил эту мысль про апостола Иоанна, да, которого часто вот есть такой ошибочный христианский штамп, что это был любимый ученик Иисуса Христа, да? Хотя на самом деле нигде не написано, что он был любимый его ученик. Там просто написано о том, что это тот, которого любил Иисус. В Новом Завете, когда люди писали Евангелие, писали послания, кстати, обратите внимание, вот в Евангелии от Луки Лука нигде не упоминает себя. Хотя говорят, второй ученик, который шел с Клеопой в Эммаус, это был Лука. Богословы склоняются к этому, но он вообще никак себя не упоминает. Матфей в Евангелии от Матфея упоминает себя только с точки зрения призвания, как Иисус его призвал там в 10 главе. И все, он больше о себе никак не говорит. Иоанн из этих всех учеников, он пошел еще дальше. Он нигде, он в Евангелии о себе не называет своего имени. Когда он говорит о себе, он говорит «ученик, которого любил Иисус». что меня, знаете, вот как бы нас меняет даже не то, что Бог нас любит. Я вам сказал, допустим, вот ты тот ученик, которого любит Иисус. Другой скажет, так он всех любит, так Иисус всех любит. Ну, любит и любит, там. Ну, и тебя он любит, и меня он любит, да, он вообще всех любит. Вот это такое, вот, знаете, как вот, порой мы можем сделать, что любовь Божья, она обесценена таким отношением. Вот он всех любит. Для Иоанна не было так. Для него, знаете, как я вижу, для него свое имя уже, Иоанн, не имело значения. То есть какая разница, как меня зовут? Хотя люди часто свое имя, знаете, как строители Вавилонской башни, они хотят создать себе имя. Вся мирская система построена на этом. Иоанн говорит, вообще о своем имени никак не упоминает. Он говорит, тот ученик, которого любил Иисус. Почему он так говорит? Потому что его эта мысль просто, вот, знаете, вот, сбила с пантылыку. Вот просто вот, озарение какое-то, вот, откровение, что оказывается, меня Бог любит. Вот оказывается, меня Иисус любит, то есть меня со всеми моими недостатками, гнилью, там, с тяжелым характером, с какими-то слабостями, он меня любит. То есть вот это вот понимание, только это может меня поменять. Только вот это откровение. Если этого откровения нету, если для тебя это просто, ну, там, кафедральные слова, что там Иисус любит, да, любит, там, и он и того, и его любит, и это ничего не меняет. Вот если в тебя это пронзило, что ты даже не хочешь свое имя оставить в собственном Евангелии, не хочешь даже о себе упомянуть, да зачем? Это не... Теперь уже он понял, что теперь его имя не имеет значения. Главное, что меня любит сам Иисус. То есть не то, что я любимчик, он просто меня любит. То есть, и это меня сбивает с ног, эта мысль. Вот эта идея, она способна, это откровение, только оно способно человека поменять. Все остальное, всякие, знаете, убеждения, там, всякая психология, попытка там, кого-то заставить что-то сделать, это все пустота. Это все никак на человека не повлияет. То есть человек останется тем же, кем он был. В лучшем случае внешне как-то попытается себя отреставрировать. Я вспоминаю, когда я в Каразе научился, и нам преподавали курс по психоанализу. И он там, как бы тоже так психоаналитик, он так с гордостью говорит, я один из пяти на всю Украину, который практикует психоанализ. Там я лечу людей, он говорит, шизофреников там лечу, там еще там в Германию езжу. И ему задали вопрос, он говорит, ну вот вы после всего то, что вот вы лечите, как вы считаете, оно помогает реально кому-то? Он говорит, ну, он так скривился, знаете, он говорит, ну как сказать, понимаете, человека, говорит, психика человека, она, такое слово здесь, ригидна, то есть она не изменяется. То есть человека не поменяешь. В лучшем случае, что мы можем сделать, мы можем ему как-то дать какие-то установки умственные, чтобы он хотя бы на работу ходил, чтобы хотя бы он не скатился вообще в самый низ. То есть это все, что мы можем. Ну, как бы из-за этого мы берем деньги, и вот это все, что... То есть человек прямо признал, что он не может поменять, только Христос, только эта мысль, что Он тебя любит, она может тебя поменять. Только любовь Божия, которая через это откровение излилась в твое сердце, она может через тебя действовать. Поэтому, завершая, да, свою небольшую проповедь, хочу сказать одно, что пусть эта мысль, что ты тот ученик, которого любит Иисус, она будет твоим откровением. Если это откровение у тебя уже есть, пускай это откровение, оно будет в тебе обновляться. Пускай, когда ты будешь, у тебя будет недоставать любви, ты будешь приходить к Нему, просить, Он будет тебе ее давать. Потому что, к сожалению, есть опасность в том, что мы эту любовь можем потерять. Мы ее можем потерять, она может охладеть, если мы не будем держаться за Него, держаться за Христа, который является источником. Опять-таки повторюсь, мы не являемся источником, мы являемся только носителем. И мы как нищие духом, мы просим у Него, потому что нашего в этом мире ничего нет. Давайте встанем для молитвы.